учиться и помешает мне пойти на пикник. Ну, может, я бы и перенесла это, но это была бы трагедия на всю жизнь. И не имеет значения, если я пойду на сотни пикников в следующие годы. Они не заменят этого. Мы будем кататься на лодке по озеру мерцающих вод. И есть мороженое, как я уже вам говорила. Я никогда не пробовала мороженое. Диана пыталась объяснить, что это за ощущение. Но я думаю, мороженое является одним из тех вещей, которые выходят за рамки воображения. «Энн, ты говорила целых 10 минут». «Я сверила по часам», — сказала Марила. «Теперь...» Просто ради любопытства. Посмотрим, сможешь ли ты столько промолчать?» Энн замолчала, но всю оставшуюся часть недели она только и говорила, что про пикник, думала о пикнике и мечтала о пикнике. В субботу шел дождь, и она довелась до такого нервного состояния из-за страха, что дождь не кончится до среды, что Марила велела ей пришить несколько дополнительных лоскутков, чтобы успокоить нервы. В воскресенье Энн призналась Мариле по дороге домой из церкви, что она похолодела от волнения, когда священник объявил про пикник с кафедры. «Такая дрожь пробежала у меня сверху вниз по спине, Марила. Я не думаю, что действительно верила, что пикник состоится. Я не могла не думать, что он был только в моем воображении, но когда священник говорит о чем-то с кафедры, ты просто должен поверить в это. Ты слишком близко все принимаешь к сердцу, Энн, — сказала Марила со вздохом. Я боюсь, что тебя ждет очень много разочарований в жизни. О, Марила, ждать чего-нибудь — это уже удовольствие, — воскликнула Энн. Вы можете не получить ожидаемого, но ничего не может отнять у вас удовольствие от привкушения. Как говорит миссис Линд, «блаженны те, кто не ожидает ничего, они не будут разочарованы. Но я думаю, что было бы хуже не ожидать ничего, кроме разочарования». Марила надела аметистовую брошь в церковь в этот день, как обычно. Марила всегда надевала туда эту брошь и сочла бы кощунством не надеть ее, таким же, как забыть Библию или монетки для пожертвований. Эта аметистовая брошь была самой большой драгоценностью Марилы. Дядя, моряк, подарил эту брошь ее матери, а та, в свою очередь, завещала ее Мариле. Это была старомодная овальная брошь, обрамленная очень красивыми аметистами. В ней хранилась прядь волос ее матери. Марила слишком мало знала о драгоценных камнях, чтобы понять, насколько ценными на самом деле были эти аметисты. Но она думала, что они очень красивые, и всегда было приятно осознавать их присутствие на шее, над воротником ее коричневого атласного платья, даже несмотря на то, что она не могла видеть их. Энн была в восхищении, когда впервые увидела эту брошь. «О, Марила, это прекрасная элегантная брошь! Я не знаю, как вы можете обращать внимание на проповеди или молитвы, когда она на вас? Я бы не смогла. Я знаю. Я думаю, аметисты просто прелесть. Я именно такими представляла алмазы давным-давно, прежде чем я увидела настоящий алмаз. Я читала о них и пыталась представить себе, на что они будут похожи. Я думала, что это прекрасные мерцающие фиолетовые камни. Когда я увидела настоящий алмаз в кольце у одной дамы, я была так разочарована, что заплакала. Конечно, он был очень милый, но я не так его себе представляла. Вы позволите мне подержать брошь одну минуту, Марила? Как вы думаете, аметисты – это души хороших фиалок?» Глава 14. Энн признается. В понедельник вечером, перед пикником, Марила вышла из своей комнаты с озабоченным лицом. «Энн», — сказала она, — этой маленькой особе, которая лущила горох, сидя возле безупречного стола, и пела «Нелли из Орешника» с энергией и выразительностью, которым ее научила Диана. «Ты не видела моей аметистовой брошки? Я думала, что приколола ее к моей подушечке для булавок, когда пришла домой из церкви вчера вечером, но не могу нигде найти ее. И я... Я видела ее сегодня во второй половине дня, когда вы уходили на собрание в общество помощи, — сказала Энн, немного помедлив. Я проходила мимо вашей двери, когда я увидела ее на подушечке и зашла посмотреть. — Ты прикасалась к ней? — спросила Марила строго. — Да, — призналась Энн, и взяла ее и приколола на грудь, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Ты не имела никакого права делать это. Это очень неправильно, трогать чужие вещи. Ты не должна была заходить в мою комнату, во-первых, и ты не должна была трогать брошь, во-вторых. А где ты положила ее? О, я положила ее обратно на комод и взяла ее только на минутку. Честно, я не думала, что это плохо зайти в комнату и примерить брошь. Но теперь вижу, что это было неправильно, и никогда не сделаю так больше. Это мое хорошее качество. Я никогда не повторю своих ошибок. — Ты не положила ее обратно, — сказала Марила. — Брошки на комоде нет. Ты что-то с ней сделала, Энн? — Я положила ее обратно, — сказала Энн быстро. — Даже слишком, — как подумала Марила. — Я просто не помню, приколола ее на подушечку или положила на поднос. Но я совершенно уверена, что положила ее обратно. — Я пойду и еще раз посмотрю, — сказала Марила, стремясь быть справедливой. Если ты положила эту брошь обратно, значит, она лежит там. Если ее там нет, значит, ты этого не сделала. Вот и все. Марила пошла в свою комнату и начала искать. Не только на комоде, но и на других местах, где она думала, брошь может быть. Но брошка не была найдена, и она вернулась на кухню. — Энн, брошь пропала. По твоему собственному признанию, ты была последним человеком, который ее видел. Теперь скажи, что ты сделала с ней? Скажи мне правду сразу. Ты взяла ее и потеряла? — Нет, я не брала ее, — сказала Энн торжественно, смело встретив сердитый взгляд Марилы. — Я никуда не уносила брошь из вашей комнаты, и это правда, даже если мне придется пойти за это на эшафот. Хотя я не очень уверена, что такое эшафот. «Вот и все, Марила!» Энн сказала «вот и все» лишь с целью подчеркнуть свое утверждение, но Марила восприняла это как проявление неповиновения. «Я думаю, что ты говоришь мне неправду, Энн», — резко сказала она. «Я знаю, что это так. Больше не говори ничего, если ты не готова рассказать всю правду. Иди в свою комнату и оставайся там до тех пор, пока не будешь готова признаться». «Мне нужно брать с собой горох?» — спросила Энн покорно. «Нет». Я закончу лучить его сама. Делай, как я сказала». Когда Энн ушла, Марила занялась своими вечерними делами в полном смятении. Она беспокоилась о своей драгоценной брошке. Что делать, если Энн потеряла ее? И как это плохо, что девочка отказывается признать, что взяла ее, как очевидно, что это ее рук дело, да еще с таким невинным лицом. «Я не знаю». «Что было бы лучше?» – думала Марила, нервно луща горох. «Конечно, я не думаю, что она действительно хотела украсть ее или что-то в этом роде. Она просто взяла ее, чтобы поиграть или помечтать. Но, конечно, это сделала она, это очевидно, потому что не было ни души в этой комнате, кроме нее, как она сама сказала, пока я не вошла туда сегодня вечером. И брошь пропала, это точно. Я полагаю, что она потеряла ее и боится, что... Она будет наказана. Это ужасно, что она обманывает. Это гораздо хуже, чем ее вспыльчивость. Это пугающая ответственность иметь ребенка в своем доме, которому ты не можешь доверять. Хитрость и ложь – вот что она показала. И от этого я чувствую себя хуже, чем от потери броши. И если бы она только сказала правду, я бы не огорчалась так сильно». Марила заходила в свою комнату несколько раз за вечер и искала брошь, но не нашла ее. Перед сном она зашла еще в комнату на крыше, но это не дало результата. Энн упорно отрицала, что брала брошь. Но Марила только сильнее убеждалась, что это сделала она. Она рассказала Мэтью об этом на следующее утро. Мэтью был растерян и в недоумении. Он не мог так быстро поверить в вину Энн, но он должен был признать, что обстоятельства были против нее. Ты уверена, что она не упала за комод? Это было единственное предположение, которое он мог сделать. Я передвинула комод и вынула ящики из него, а также посмотрела в каждую щель, — твердо ответила Марила. Брошь пропала, и ребенок взял ее и лгал об этом. Это горькая правда, Мэтью Касберт, и мы должны посмотреть ей в лицо. Ну и что ты собираешься делать с этим? — спросил Мэтью, потерянно чувствуя тайное облегчение, что Марила, а не он, должна решить эту проблему. Он не чувствовал ни малейшего желания вмешиваться в это дело. «Она останется в своей комнате, пока не признается», — сказала Марила мрачно, вспомнив успех этого метода в первом случае. «Тогда мы посмотрим. Возможно, мы сможем найти брошь, если она только скажет, куда она ее дела. Но в любом случае ей придется понести суровое наказание, Мэтью». «Ну, это ты будешь ее наказывать», — сказал Мэтью и потянулся за шляпой. «Я не имею ничего общего с этим, помни. Ты предупреждала меня, чтобы я не вмешивался». Марила чувствовала себя покинутой. Она не могла даже пойти к миссис Линд за советом. Она снова пошла в комнату на крыше с очень серьезным лицом и вышла из нее еще более серьезной. Энн упорно отказывалась признаться. Она настойчиво утверждала, что не брала брошь. Ребенок, очевидно, плакал, и Марила почувствовала приступ жалости, который она сурово в себе подавила. К вечеру она была, по ее словам, совершенно без сил. «Ты останешься в этой комнате, пока не признаешься, Энн. Ты должна подумать об этом», — сказала она твердо. «Но пикник завтра, Марила!» — воскликнула Энн. «Вы ведь отпустите меня на пикник, правда? Вы позволите мне отлучиться на день, не так ли? Потом я останусь здесь с радостью, сколько пожелаете, но я должна пойти на пикник». «Ты не пойдешь на пикник. Или куда-нибудь еще, пока не признаешься, Энн». «О, Марила!» – выдохнула Энн. Но Марила вышла и закрыла дверь. В среду утром была отличная погода, как будто специально на заказ для пикника. Птицы пели вокруг зеленых крыш. Белые лилии в саду испускали аромат, который влетал с невидимым ветерком во все двери и окна, бродил по коридорам и комнатам, как дух благословения. Березы в долине радостно качали ветвями, как будто отвечая обычному утреннему приветствию Энн из комнаты на крыше. Но Энн не было у окна. Когда Марила принесла ей завтрак, она увидела Энн, сидящую с суровым видом на своей кровати, бледную и решительную, с плотно сжатыми губами и сверкающими глазами. «Марила, я готова признаться». «Ах!» Марила отложила поднос. Еще раз ее метод сработал, но успех был очень горьким. «Слушаю, что ты скажешь, Энн?» «Я взяла аметистовую брошь», — сказала Энн, как будто повторяя заданный урок. «Я взяла ее, как вы и сказали. Я не хотела брать ее, когда вошла в комнату, но она выглядела так красиво. Марила, когда я приколола ее себе на грудь, то я не смогла преодолеть искушение». Я представила себе, как захватывающе было бы принести ее в убежище безделье и там играть с ней. Я была бы леди Корделия Фицджеральд. Гораздо легче представить себя леди Корделией, если у тебя есть настоящая аметистовая брошь. Мы с Дианой делали ожерелье из ягод шиповника. Но разве можно сравнить шиповник с аметистами? Так что я взяла брошь. Я думала, что смогу вернуть ее обратно, прежде чем вы вернетесь домой. Я пошла кружным путем, чтобы растянуть удовольствие. Когда я проходила по мосту через озеро мерцающих вод, я взяла брошку, чтобы еще раз взглянуть на нее. Ох, она так сверкала в солнечных лучах, а затем, когда я перепрыгнула через перила моста, она просто выскользнула из пальцев. Так и полетела вниз, погружаясь все глубже и глубже, сверкая всеми оттенками фиолетового, и затонула навеки в озере мерцающих вод. Лучше признаться, я не могу, Марила. Мариле стало жарко от гнева. Этот ребенок взял и потерял ее заветную аметистовую брошь. И теперь сидел и спокойно рассказывал подробности без зазрения совести или капли раскаяния. «Энн, это ужасно!» — сказала она, стараясь говорить спокойно. — Ты самая плохая девочка, о которой я когда-либо слышала. — Да, я думаю, вы правы, — согласилась Энн спокойно. — И я знаю, что должна быть наказана. Это ваше право наказать меня, Марила. Но, пожалуйста, используйте его прямо сейчас, потому что я хотела бы пойти на пикник без тяжести на душе. — Пикник? В самом деле? Ты не пойдешь на пикник сегодня, Энн Ширли. Это и будет твое наказание. И оно и вполовину не такое суровое, какого ты заслуживаешь. Не идти на пикник? Эн вскочила на ноги и схватила Марилу за руку. Но вы обещали мне, что я пойду. Ох, Марила, я должна пойти на пикник. Вот почему я призналась. Накажите меня как угодно, но только не так. О, Марила, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня на пикник. Подумайте, ведь там будет мороженое. Вы знаете, у меня, может, больше не будет возможности попробовать мороженое. Марила отцепила руку Энн с каменным выражением лица. Ты не должна просить, Энн. Ты не пойдешь на пикник, и это окончательно. Нет, ни слова. Энн поняла, что Марилу не переубедить. Она всплеснула руками, пронзительно вскрикнула, а затем бросилась ничком на кровать, плача и содрогаясь от разочарования и отчаяния. «Ради Бога!» – ахнула Марила, спеша выйти из комнаты. «Этот ребенок сошел с ума! Никто в здравом уме не будет вести себя так, как она, если только она не сумасшедшая. О, Боже, я боюсь! Рэйчел была права с самого начала, но я буду нести этот крест и не оглядываться назад». Это было мрачное утро. Марила так яростно скребла пол на крыльце и полки в молочке, как будто не было ничего важнее на свете. Ни полки, ни крыльцо не нуждались в чистке, но в этом нуждалась Марила. Потом она вышла и начала чистить двор. Когда обед был готов, она пошла к лестнице и позвала Энн. Появилось заплаканное лицо с трагическим выражением, выглянувшее из-за перил. «Иди обедать, Энн!» «Я не хочу никакого обеда, Марила!» сказала Энн рыдающим голосом. «Я не могу ничего есть. Мое сердце разбито. Когда-нибудь вы почувствуете угрызение совести за мое разбитое сердце, Марила. Но я прощаю вас. Вспомните, когда придет время, что я вас прощаю. Но, пожалуйста, не просите меня съесть что-нибудь, особенно вареную свинину и зелень. Отварная свинина и зелень. Такая неромантичная еда, когда ты в печали». Раздраженная Марила вернулась на кухню и излила свое возмущение в рассказе Мэтью, который, разрываясь между чувством справедливости и симпатией к Энн, чувствовал себя самым несчастным человеком. «Но она не должна была брать брошь, Марила, а потом отрицать это», — признал он, печально разглядывая свою тарелку с неромантичной свининой и зеленью, как будто он, как и Энн, думал, что эта еда не подходит для возвышенных чувств. Но она все же маленькая девочка, такая забавная девочка. Тебе не кажется, что это довольно сурово не позволить ей идти на пикник, когда она так мечтала о нем? Мэтью Касберт, я поражаюсь тебе. Я считаю, что она еще легко отделалась, и она, кажется, не понимает, какое зло совершила. Это то, что беспокоит меня больше всего. Если бы она на самом деле сожалела, все было бы не так плохо». Но ты, кажется, понимаешь ее и оправдываешь ее поступок, как я заметила. Но она ведь еще маленькая, — повторила вновь Мэтью, — и нужно сделать скидку на ее обстоятельства. Марила, ты ведь знаешь, что ее никто не воспитывал. Зато сейчас именно этим я и занимаюсь, — ответила Марила. Этот аргумент, может, и не убедил Мэтью, но заставил его замолчать. Ужин прошел в мрачной обстановке. Веселым был только Джерри Бут, наемный работник, и Марила воспринимала его жизнерадостность как личное оскорбление. Когда посуда была перемыта, тесто на хлеб приготовлено и куры накормлены, Марила вспомнила, что она заметила небольшую дырочку в своей лучшей черной кружевной накидке, когда снимала ее в понедельник днем после возвращения с благотворительного собрания. Надо пойти и зашить ее. Накидка хранилась в сундуке. Когда Марила открыла ее, солнечный свет, падая через виноградные лозы, которые обрамляли окно, осветил что-то, запутавшееся в накидке, что-то сверкающее и искрящееся фиолетовым светом. Марила схватила эту вещь, задержав дыхание. Это была аметистовая брошь, зацепившаяся за кружево накидки. «С ума сойти!» — сказала Марила в недоумении. «Что это значит?» «Вот моя брошь в целости и сохранности, а я думала, что она на дне пруда Барри. Почему же Энн сказала, что она взяла ее и потеряла? Такое впечатление, что зеленые крыши заколдованы, Я помню, что когда сняла накидку в понедельник днем, я положила ее на комод, на минутку. Наверное, брошь зацепилась за нее каким-то образом. Ну и ну! Марила отправилась в комнату на крыше с брошью в руке. Энн выплакалась и сидела понуро у окна. «Энн Ширли», — сказала Марила торжественно, — «я только что нашла свою брошь. Она зацепилась за мою черную кружевную накидку. Теперь я хочу знать, что за вздор ты наговорила мне сегодня утром?» «Вы ведь сказали, что будете держать меня здесь, пока я не признаюсь», — ответила Энн устало. «Поэтому я решила признаться, чтобы попасть на пикник. Я придумала это признание прошлой ночью, когда легла в постель, и постаралась сделать это поинтереснее. И я повторяла его снова и снова, чтобы не забыть. Но вы не позволили мне пойти на пикник в итоге, так что все мои старания были потрачены впустую». Марила рассмеялась против воли, но совесть уколола ее. «Энн, ты превзошла саму себя. Но я была не права. Я понимаю теперь, что не должна была сомневаться в твоих словах, раз никогда не слышала от тебя лжи раньше. Конечно, ты тоже не права, что призналась в том, чего не делала. Это было очень неправильно. Но я сама подтолкнула тебя к этому. Так что если ты простишь меня, Энн, я прощу тебя, и мы останемся друзьями. А теперь собирайся на пикник». Энн залетела, как ракета. «О, Марила, не слишком ли поздно?» «Нет, еще только 2 часа. Они, наверное, только собрались, и еще час пройдет, прежде чем они сядут пить чай. Умойся, расчеши волосы и надень коричневое платье. Я приготовлю твою корзину для пикника. В доме полно выпечки, и я поручу Джерри запрячь гнедую кобылу и отвезти тебя на пикник». «О, Марила!» — воскликнула Энн, подлетая к умывальнику. — 5 минут назад я была такой несчастной. Я желала бы никогда не родиться на этом свете. А теперь я не поменялась бы местами и с ангелом. Вечером, абсолютно счастливая и очень усталая, Энн вернула зеленые крыши в состояние неописуемого блаженства. — О, Марила, я отменно провела время. Отменно — это новое слово, которое я узнала сегодня. Я слышала, как Мэри Элис Белл использовала его. Разве оно не выразительное? Все было прекрасно. У нас был прекрасный чай, а затем мистер Хармон Эндрюс взял нас всех на лодочную прогулку по озеру мерцающих вод, по 6 человек за раз. И Джейн Эндрюс чуть не упала за борт. Она высунулась сорвать кувшинки. И если бы мистер Эндрюс не поймал ее... А он схватил ее только в самый последний момент. Она упала бы в воду и утонула. Как бы мне хотелось быть на ее месте. Это было бы так романтично, чуть не утонуть. Потом можно было бы сочинить захватывающий рассказ об этом. А еще мы ели мороженое. У меня нет слов, чтобы описать, что такое мороженое. Марила, уверяю вас, это было великолепно. В тот вечер, штопая чулки, Марила рассказала всю историю Мэтью. «Я готова признать, что сделала ошибку», — сказала она откровенно, — «но я получила урок. Мне смешно, когда я вспоминаю признание Энн, хотя я предполагаю, что не должна смеяться, ведь это была ложь, хотя и не такая плохая, как я думала. Так или иначе, я тоже в этом виновата. Этого ребенка трудно понять иногда, но я верю, что все будет хорошо, и теперь точно известно, что в доме, где живет эта девочка, никогда не будет скучно. Глава 15. Буря в школьном чайнике. «Какой прекрасный день!» — сказала Энн, делая глубокий вдох. «Разве это не чудесно чувствовать себя живым в такой день? Мне жаль людей, которые еще не родились и пропустили его. У них будут хорошие дни, конечно, но такого не будет никогда. И еще чудеснее идти по такой прекрасной дороге в школу, не так ли? Этот путь гораздо лучше, чем окружная дорога, где очень пыльно и жарко», — сказала рассудительно Диана, заглядывая в корзину с завтраком и подсчитывая в уме, сколько кусочков от 3 сочных малиновых пирожных сможет откусить каждая девочка, если разделить их между 10 девочками. Девочки в школе Эйвенли всегда делились своими обедами, и съесть 3 малиновых пирожных в одиночку или даже разделить их только со своей лучшей подругой навсегда навешивала ярлык «жадина» на девочку, которая это сделала. И все же, когда пирожные были разделены среди 10 девочек, каждая получила маленький кусочек, только дразнивший аппетит. Дорога, которой Энн и Диана ходили в школу, была действительно прекрасна. Энн подумала, что эти прогулки в школу с Дианой не могут быть лучше даже в воображении. Ходить по главной дороге было бы так неромантично, но идти по тропинке влюбленных, мимо Вербного озера, через долину фиалок и по березовому пути романтичнее не придумаешь. Тропинка любви начиналась за садом в зеленых крышах и тянулась через лес до конца фермы Касперов. По этой дороге обычно выгоняли коров на пастбище, а зимой возили дрова. Энн назвала ее тропинкой влюбленных, когда еще и месяца не прожила в зеленых крышах. Не то, чтобы там действительно ходили влюбленные, объяснила она Мариле, но мы с Дианой читали прекрасную книгу, и там есть переулок влюбленных, поэтому мы хотели, чтобы у нас было такое название тоже, и это очень красиво. Вы так не думаете? Так романтично. Мы легко можем представить на этой тропинке влюбленных, понимаете? Мне она очень нравится, потому что там вы можете думать вслух, и никто не назовет вас ненормальной. Энн выходила в школу утром одна, а по тропинке влюбленных доходила до ручья. Здесь Диана встречала ее, и девочки шли вверх по дорожке в тени кленов. «Клены – такие общительные деревья!» – говорила Энн. «Они всегда шелестят и шепчут нам что-то». Они доходили до бревенчатого моста, затем девочки сворачивали с тропинки, проходили через поле мистера Барри и мимо Вербного озера. За Вербным озером следовала долина фиалок, маленькая зеленая впадина в тени большого леса мистера Эндрю Белла. «Конечно, фиалок там сейчас нет», – сказала Энн Мариле, – «но Диана говорит, что миллионы расцветают весной». «О, Марила, вы можете себе это представить? У меня прямо дух захватывает. Я назвала это место долиной фиалок. Диана говорит, что она никогда не видела никого, кто мог бы придумывать столько причудливых названий для мест. Приятно быть умным в чем-то, не так ли? Но Диана дала название березовому пути. Она очень хотела, и я позволила ей. Но я уверена, что могла бы придумать что-то более поэтичное, чем просто березовый путь. Такое название может придумать каждый. Но Березовый путь – одно из самых красивых мест в мире, Марила. Это так и было. Другие люди, кроме Энн, тоже так думали, когда видели его. Это была узкая, извилистая дорожка, проходившая через холм и лес мистера Белла, где свет, просеянный через изумрудную завесу из зеленых веток, становился безупречно чистым, как сердцевина бриллианта. По всей длине дорожку окаймляли тонкие молодые березы с белыми стволами и легкими ветвями. Папоротники, лесные гвоздики, дикие ландыши и алая гроздья кизила разрослись вдоль нее. Там всегда витал восхитительно пряный запах и звучало пение птиц. Шелест и смех лесных ветров в кронах, деревьев над головой. Иногда здесь можно было увидеть кролика, перебегающего через дорогу. Если, конечно, идти спокойно, чего нельзя было сказать об Энн и Диане. Внизу, в долине, дорожка выходила на главную дорогу, а по ней уже можно было быстро дойти до школы через поросший елями холм. Школа Эйвенли была чисто выбеленным зданием с низкими карнизами и широкими окнами. Внутри стояли удобные старомодные парты с откидывающимися крышками. И на этих крышках были вырезаны инициалы и надписи трех поколений школьников. Школа была в стороне от дороги, а за ней рос темный еловый лес и протекал ручей, в который все дети ставили свои бутылки с молоком по утрам, чтобы они оставались холодными до обеда. Марила отправила Энн в школу в первый день сентября с множеством тайных опасений. Энн такая необычная девочка. Как она будет ладить с другими детьми? И как ей удастся держать язык за зубами во время школьных занятий? Однако дела пошли лучше, чем опасалась Марила. Энн пришла домой в тот вечер в приподнятом настроении. «Я думаю, мне понравится учиться здесь в школе», – объявила она. «Хотя учитель мне не очень по душе. Он все время подкручивает усы и строит глазки Приси Эндрюс. Приси уже взрослая. Вы знаете, ей 16, и она будет сдавать вступительные экзамены в Королевскую академию в Шарлоттауне на следующий год. Тилли Бултер говорит, что учитель влюбился до смерти в нее. У нее красивый цвет лица и вьющиеся каштановые волосы, и она делает такую элегантную прическу. Она сидит на задней парте, и он сидит там тоже большую часть времени, чтобы объяснять ей уроки, как он говорит. Но Руби Гиллис говорит, что она видела, как он что-то писал на ее грифельной дощечке, и когда Приси прочитала, она покраснела, как свекла, и захихикала. Руби Гиллис говорит, что она не верит, что это имело отношение к урокам. «Энн Ширли, я не хочу услышать такие разговоры о твоем учителе», – резко сказала Марила. «Ты не ходишь в школу, чтобы критиковать учителя. Я думаю, он может научить тебя чему-то, и твое дело учиться. И я хочу, чтобы ты поняла сразу, что ты не должна приходить домой рассказывать всякие сказки о нем. Этого я не поощряю. Я надеюсь, что ты была хорошей девочкой». «Так и было», – сказала Энн с удовлетворением. «Это было не так сложно, как кажется. Я сижу с Дианой. Наша парта рядом с окном, и мы можем смотреть из него на озеро мерцающих вод. В школе много милых девочек, и мы весело поиграли в обеденный перерыв. Это так приятно, когда есть много девочек, с которыми можно играть. Но я, конечно, больше всех люблю Диану, и так будет всегда. Я обожаю Диану. Я ужасно отстала от остальных девочек. Они все учатся по учебнику для 5-го класса, а я прохожу только 4-й класс. Я чувствую, что это очень унизительно, но ни у одной из девочек нет такой фантазии, как у меня». «Это я уже поняла. Мы учили чтение, географию, истории Канады и письмо. Сегодня мистер Филлипс сказал, что мое правописание было позорным, и он поднял мою грифельную дощечку, чтобы все могли видеть отмеченные им ошибки. Я себя чувствовала очень подавленной, Марила. Все-таки он мог бы быть повежливее с новой ученицей. Руби Гиллис угостила меня яблоком, а Софья Слоун дала мне на время прекрасную розовую открытку с надписью «Могу ли я навестить вас?» Я отдам ей эту открытку завтра. А Тилли Бултер позволила мне носить свое кольцо из бусинок весь день. Могу я взять несколько жемчужных бусинок со старой подушечки в моей комнате, чтобы сделать себе кольцо? И, о, Марила, Джейн Эндрюс сказала мне, что Мини Макферсон сказала ей, что она слышала, как Приси Эндрюс сказала Саре Гиллис, что у меня очень красивый нос. Марила, это первый комплимент, который я услышала в своей жизни, и вы не можете себе представить, что я чувствую, Марила. А у меня действительно красивый нос. Я знаю, вы скажете мне правду. Нос достаточно хорош, — сказала Марила коротко. Про себя она думала, что нос Энн был действительно красивым, но она не имела никакого намерения рассказывать ей об этом. Это было 3 недели назад, и все шло гладко до сих пор. И теперь этим ясным сентябрьским утром Энн и Диана, две самых счастливых девочки Эйвонли, беспечно шли по березовому пути. «Я думаю, Гилберт Блайт будет сегодня в школе», — сказала Диана. «Он ездил к своим кузенам в Нью-Брансуик на все лето и приехал домой только в субботу вечером. Он невероятно красивый, Энн, и ужасно дразнит девочек. Он просто портит нам жизнь». По голосу Дианы было понятно, что ей это скорее нравилось, что этот мальчик портит ей жизнь. «Гилберт Блайт?» – спросила Энн. «Разве это не его имя написано на стене у крыльца рядом с именем Джулии Белл и большой надписью «Обратить внимание на них»?» «Да», – сказала Диана, встряхивая головой. «Но я уверена, что он не очень любит Джулию Белл. Я слышала, как он сказал, что он изучал таблицу умножения по ее веснушкам». «О, не говори мне о веснушках», – умоляюще сказала Энн. «Это невежливо, когда у меня их так много. И я думаю, что писать эти «обратите внимание» о мальчиках и девочках очень глупо. Хотела бы я посмотреть на того, кто осмелится написать мое имя рядом с именем мальчика». «Нет, конечно», — поспешила она добавить, — «никто не осмелится». Энн вздохнула. Она не хотела, чтобы ее имя было написано таким образом. Но было немного унизительно знать, что ей это даже не грозит. «Ерунда», — сказала Диана, чьи черные глаза и глянцевые локоны вызывали такой хаос в сердцах школьников Эйвонли, что ее имя было написано на стенке у крыльца полтора десятка раз. «Это лишь шутка. И не будь такой уверенной, что твое имя никогда не будет написано там. Чарли Слоан влюбился в тебя до смерти. Он сказал своей маме, заметь своей маме, что ты самая умная девочка в школе. Это лучше, чем быть красивой». «Нет, это не так», — сказала Энн, как истинная женщина. «Я бы скорее хотела быть красивой, чем умной. И я ненавижу Чарли Слоуна. Не могу влюбиться в мальчика с выпученными глазами. Если кто-то напишет мое имя рядом с его, я не перенесу этого, Диана Барри. Но это приятно быть первой в своем классе. Теперь Гилберт будет учиться в твоем классе», — сказала Диана, — «и он привык к тому, что он первый. Он только проходит учебник для четвертого класса, хотя ему почти 14 лет. 4 года назад его отец заболел и должен был уехать в Альберту для лечения, и Гилберт поехал с ним. Они жили там 3 года, и Гил не ходил в школу почти все это время. Теперь тебе будет не так легко быть первой, Энн». «Я рада, что это так», — сказала Энн быстро. «Я не могла бы гордиться собой, сохраняя первенство среди маленьких мальчиков и девочек, которым только по 9 или 10 лет. Я вчера хотела ответить, как нужно правильно писать слово «бурление». Джози Пай отвечала первая, но она подглядывала в книге, пока мистер Филлипс не смотрел на нее. Он смотрел на Приси Эндрюс, а я просто послала ей взгляд, полный холодного презрения, и она покраснела, как свекла, и все равно написала это слово неправильно. «Эти девочки, Пай, известные лгуньи», — сказала Диана с негодованием, когда они перелазили через забор на главной дороге. «Герти Пай вчера пошла и положила свою бутылку молока на мое место в ручей. Представляешь? Я не разговариваю с ней теперь». Когда мистер Филлипс был в задней части классной комнаты, слушая ответ по латыни Приси Эндрюс, Диана прошептала Энн. «Гилберт Блайт сидит через проход от тебя, Энн. Только посмотри на него и попробуй не согласиться, что он красивый». Энн посмотрела на него. Как раз была хорошая возможность для этого, потому что Гилберт Блайт был поглощен тем, что украдкой прикалывал булавкой длинную желтую косу Руби Гиллис, которая сидела перед ним к спинке ее стула. Это был высокий мальчик с вьющимися каштановыми волосами, карими лукавыми глазами и дразнящей улыбкой на губах. В этот момент Руби Гиллис встала, чтобы показать ответ учителю, и тут же упала обратно на свое место с коротким воплем, полагая, что ее волосы были вырваны с корнем. Все смотрели на нее, и мистер Филлипс посмотрел так строго, что Руби начала плакать. Гилберт быстро вытащил булавку и делал вид, что изучает учебник по истории с самым серьезным выражением лица. Но когда шум утих, он посмотрел на Энн и подмигнул ей с невыразимым лукавством. «Я думаю, что твой Гилберт Блайт красивый», — по секрету шепнула Энн Диане. «Но я думаю, что он также очень нахальный, и если бы у него были хорошие манеры, он бы не подмигивал незнакомой девочке». А после обеда все и произошло. Мистер Филлипс сидел в углу, объясняя задачу по алгебре Приси Эндрюс, а остальные ученики занимались, чем им заблагорассудится. Ели зеленые яблоки, шептались, рисовали на своих грифельных дощечках и пускали сверчков, запряженных в нитки, по проходу между партами. Гилберт Блайт пытался заставить Энн Ширли посмотреть на него и не достиг в этом успеха, потому что Энн в этот момент не обращала внимания не только на Гилберта Блайта, но и на любого другого ученика в школе Эйвонли. Подперев руками подбородок и, не сводя глаз с синей поверхности озера мерцающих вод, которое было видно из западного окна, она была далеко, в великолепной сказочной стране, не видя и не слыша ничего, кроме собственных замечательных видений. Гилберт Блайт не привык прилагать усилия, чтобы заставить девочку взглянуть на него и в итоге потерпеть неудачу. Она должна посмотреть на него. Эта рыжеволосая девочка Ширли с маленьким заостренным подбородком и большими глазами, которых не было ни у одной другой девочки в школе Эйвонли. Гилберт потянулся через проход, взял конец длинной рыжей косы Энн, потянул к себе и сказал пронзительным шепотом: «Морковка, морковка!» И тогда Энн действительно на него посмотрела. И даже больше, чем посмотрела, она вскочила на ноги. Все ее яркие мечты были разрушены. Она бросила на Гилберта возмущенный взгляд, но гневный блеск в ее глазах стремительно угас в таких же гневных слезах. «Ты, гнусный, мерзкий мальчишка!» — воскликнула она страстно. «Как ты смеешь!» А потом ударила его. Энн с размаху стукнула своей грифельной дощечкой по голове Гилберта и расколола дощечку, не голову, ровно посередине. В школе Эйвонли всегда любили представления, а это доставило особое удовольствие. Все ахнули от ужаса и восторга. Диана открыла рот от изумления. Рубин Гиллис, которая была склонна к истерике, начала плакать. Томми Слоун упустил всю свою команду сверчков в то время, как смотрел с открытым ртом на происходящее. Мистер Филлипс проследовал по проходу и властно положил руку на плечо Энн. «Энн Ширли, что это значит?» – сердито сказал он. Энн не дала ответ. Это было бы слишком ожидать, чтобы она признала перед всей школой, что ее назвали морковкой. Гилберт первый решительно сказал: «Это моя вина, мистер Филлипс. Я дразнил ее». Мистер Филлипс не обратил внимания на Гилберта. «Мне очень жаль, что моя ученица проявила такую вспыльчивость и мстительность», — сказал он торжественным тоном, как будто сам факт принадлежности к его ученикам должен был искоренить все дурные страсти в сердцах детей. «Энн, иди и встань у классной доски на оставшуюся часть дня». Энн предпочла бы порку, чем подобное наказание, от которого ее чувствительная душа трепетала, как от удара хлыстом. С белым застывшим лицом она повиновалась. Мистер Филлипс взял мел и написал на доске над ее головой: «У Энни Ширли очень плохой характер. Энни Ширли необходимо научиться контролировать свой темперамент», а затем прочитал это вслух, так что даже самые младшие ученики, которые еще не умели читать, могли понять эту надпись. Энн простояла остаток дня с этой надписью над головой. Она не плакала и не опустила голову. Гнев еще пылал в ее сердце, и это поддерживало ее в борьбе с унижением. С горящими щеками и возмущенным взглядом она встречала, как сочувственный взгляд Дианы и негодующие жесты Чарли Слоана, так и злорадную улыбку Джози Пай. Что касается Гилберта Блайта, она не будет даже смотреть на него. Она никогда не будет смотреть на него. Она никогда не заговорит с ним. Когда уроки закончились, Энн вышла с высоко поднятой головой. Гилберт Блайт пытался перехватить ее на крыльце. «Я ужасно сожалею, что посмеялся над твоими волосами, Энн», – прошептал он сокрушенно. «Честно, не сердись на меня». Энн прошла мимо с презрительным видом, даже не посмотрев на него. «О, как ты могла, Энн!» – вздохнула Диана, когда они шли по дороге. Наполовину укоризненно, наполовину с восхищением. Диана чувствовала, что она никогда бы не смогла игнорировать извинения Гилберта. «Я никогда не прошу Гилберта Блайта», – сказала Энн твердо, – «и мистера Филлипса за то, что написал мое имя с «и» тоже. Моя душа очерстела, Диана». Диана не имела ни малейшего представления, что Энн имеет в виду, но она поняла, что это было что-то страшное. «Ты не должна обижаться на Гилберта, что он высмеивает твои волосы», – успокаивающе сказала она. Он высмеивает всех девочек. Он смеется надо мной, потому что у меня волосы такие черные. Он назвал меня вороной десятки раз. И я никогда не слышала, чтобы он извинялся за это. Есть большая разница между тем, чтобы быть названной вороной и быть названной морковкой, — сказала Энн с достоинством. Гилберт Блайт больно задел мои чувства, Диана. Возможно, на этом бы все и закончилось бы без дальнейших мучений, если бы больше ничего не случилось. Но иногда плохие вещи начинают происходить один за другим. Ученики Эйвонли часто проводили обеденный перерыв, собирая жевательную смолу в еловой роще мистера Белла, между холмом, где находилась эта роща, и школой лежало большое пастбище. Оттуда они могли следить за домом Эбенрайта, где обедал учитель. Когда они видели, что мистер Филлипс выходил из дома, они бежали к зданию школы, но расстояние до школы было примерно в 3 раза больше, чем дорога от дома мистера Райта, поэтому они прибегали туда, задыхаясь, и на 3 минуты позже. На следующий день мистер Филлипс был захвачен одним из своих судорожных приступов перемен и объявил перед уходом на обед, что он ожидает, что все ученики будут на своих местах, когда он вернется. Тот, кто опоздает, будет наказан. Все мальчики и некоторые девочки пошли в ельник мистера Белла, как обычно, намереваясь остаться там до тех пор, пока не найдут жвачку. Но в еловой роще было так хорошо, а желтые капли смолы были такими заманчивыми. Они собирали смолу, гуляли и болтали, и первый, кто напомнил им о времени, был Джимми Гловер, который закричал с верхушки патриархальной старой ели: «Учитель идет!» Девочки, которые были на земле, сразу же побежали и сумели добраться до школы в последний момент. Мальчики, которые слезали поспешно с деревьев, опоздали. А Энн, которая не собирала смолу, а мечтательно бродила в дальнем конце рощи по пояс среди папоротников, тихо напевая, с венком из ландышей на волосах, словно лесная фея из этих тенистых мест, была самая последняя. Энн бегала как лань, поэтому она догнала мальчиков у двери и влетела с ними в школу в ту минуту, когда мистер Филлипс вешал свою шляпу. Краткое желание перемену мистера Филлипса уже прошло. Он не хотел беспокоить себя наказанием десятков учеников, но это было необходимо, чтобы сдержать свое слово. Так что он огляделся в поисках козла отпущения и нашел его в Энн, которая упала на свое место, задыхаясь от бега, с забытым венком из ландышей, криво висящим на одном ухе и придававшим ей особенный лихой и растрепанный вид. Энн Ширли, так как вы, кажется, любите находиться в компании мальчиков, то мы примем ваш вкус во внимание, саркастически, сказал он. Снимите эти цветы с головы и сядьте с Гилбертом Блайтом. Другие мальчики засмеялись. Диана, бледная от жалости, сняла венок с головы Энн и сжала ее руку. Энн смотрела на учителя, как будто окаменев. «Вы слышали, что я сказал, Энн?» – спросил мистер Филлипс строго. «Да, сэр», – сказала она медленно, – «но я не предполагала, что вы действительно этого хотите». «Уверяю вас, что хочу», – продолжил он с саркастической интонацией, которую все дети и Энн особенно ненавидели. Слишком уж она раздражала. «Сделай это немедленно». На мгновение Энн выглядела так, как будто хочет отказаться. Затем, поняв, что помощи ждать неоткуда, она надменно поднялась, шагнула через проход и села рядом с Гилбертом Блайтом, уткнувшись лицом в сложенные руки. Робин Гиллис, которая наблюдала за тем, как это произошло, сказала другим детям по дороге домой, что она никогда не видела ничего подобного. Лицо белое, как мел, покрытое ужасными маленькими красными пятнами. Для Энн это было концом всего. И так было достаточно плохо, что ее выбрали для наказания из десятка одинаково виновных. Было еще хуже, что ее посадили с мальчиком. Но то, что этот мальчик, Гилберт Блайт, делала ситуацию совершенно невыносимой. Энн чувствовала, что она не может перенести это. Не стоит и пытаться. Все ее существо кипело от стыда, гнева и унижения. Сначала другие ученики посматривали на нее, шептались и хихикали, подталкивая друг друга локтями. Но так как Энн не поднимала голову, а Гилберт решал задачу на дроби, как будто это было самое важное занятие на свете, они вскоре вернулись к своим задачам, и Энн была забыта. Когда мистер Филлипс сказал классу сдать работы по истории, Энн должна была подойти, но Энн не двинулась с места. А мистер Филлипс, который в это время писал стихи для Приссылы и думал о какой-то упрямой рифме, ничего не заметил. Увидев, что никто не смотрит, Гилберт взял со стола маленькую розовую конфету в виде сердца с золотой надписью «Ты сладкий» и сунул ее Энн под локоть, после чего Энн встала, осторожно взяла розовое сердце кончиками пальцев, бросила его на пол, раздавила каблуком и села на свое место, не удостоив Гилберта даже взглядом. Когда уроки закончились, Энн прошла к своей парте, демонстративно достала все из нее, книги и тетради, перо и чернила, Библию и арифметику, сложила их аккуратно на свою расколотую грифельную дощечку. «Ты что, заберешь все эти вещи домой, Энн?» – захотела узнать Диана, как только они вышли на дорогу. Она не осмелилась задать вопрос раньше. «Я не вернусь в школу.